Эпилог. Я хотела рожать в своем мире, в окружении врачей, акушерок, с обезболивающим, но не срослось. Ребенок наотрез отказывался покидать мир Аллории. Пока я беременна, о посещении моего мира можно было забыть. В итоге роды проходили в замке Шарнье, в нашей с мужем спальне на кровати. Вокруг меня суетились повитухи и лекари. Азриэл, кажется, собрал их со всей Аллории. В спальне было не протолкнуться. Схватки быстро стали частыми, а боль ужасной. Казалось, мое тело ломали изнутри. «Я требую анестезию!» — кричала я, не осознавая, что, собственно, несу. «Простите, мистра, но здесь нет вашей подруги!» — ответила участливая повитуха, вытирая пот с моего лба. Это могло быть забавно, если бы не адская боль, которая то и дело скручивала мышцы. «Первое, что привезу со следующей поездки в свой мир», — проворчала я в очередной перерыв между схватками, — «это противозачаточные таблетки, чтобы я еще раз... Новая схватка прервала поток слов. Азриэл, Морт с Барнабасом, Сиф и Латиша дежурили под дверью спальни, где я рожала. Они рвались внутрь, но я не пустила. Только этой компашки мне сейчас не хватало. Не знаю, сколько это длилось. Потом повитухи говорили, что я родила на удивление быстро и легко, но мне так не показалось. Мои мучения закончились звонким плачем новорожденного. До этого я сомневалась, выйдет ли из меня хорошая мать. Не очень-то я была готова к этой роли. Но едва услышав ребенка, поняла, что сделаю все, чтобы он или она был счастлив. Кстати, это он или она? «Поздравляю!» — повитуха протянула мне кряхтящий сверток. «У вас дочь, мистра!» Услышав плач ребенка, муж и друзья уже не могли терпеть, ввалились в спальню, не спрашивая разрешения. «Дочь?» — переспросил Азриэл. «Дайте мне скорее на нее посмотреть!» Он присел рядом со мной на кровати, заглянул в лицо малютки и прошептал. «Она необыкновенная!» «Ты даже не представляешь, насколько!» — произнес Барнабас. Я устало откинулась на подушке и, подозрительно сощурившись, взглянула на некроманта. «Вы опять что-то выяснили?» — догадалась я. «Рассказывайте!» «Мне, как и тебе, не давали покоя слова дракона о погонщике. И я провел свое расследование», — ответил Барнабас. «Помнишь, как погиб Азриэл?» «Стараюсь забыть», — пробормотала я. «Ты стояла в магическом круге, когда линии погасли. Все мы думали, что магия Инферии развеялась, но это не так. Она впиталась в тебя». Азриэл вздрогнул. «Это чем-то угрожает Анне или ребенку?» «Я уверен, что нет. Но я, наконец, понял, почему наш мир не отпускал вашего ребенка. В эту девочку впиталась вся магия ритуала. Она будет понимать драконов и, возможно, даже управлять ими без всяких наручей и ошейников». «Погонщица драконов!» — рассмеялась Латиша. «Похоже, этим городом будет править женщина!» У Морта вытянулось лицо. Сиф и тот приуныл, а Латиша все хохотала. Я ее забавлял тот факт, что в мужском мире такая сильная магия досталась именно женщине. «Наша девочка будет понимать язык драконов», — хмыкнул Азриэл. «Кто бы подумал?» «Пусть она сперва вырастет, а там посмотрим, какое будущее ее ждет». Я погладила малышку по розовой щеке, и она забавно сморщила носик. «Если кто и сможет воспитать ее правильно, то это ты», — заметил Морт. Сиф, обернувшись кутуком, влез на кровать и теперь лежал мурлыча у меня под боком. Я почесала его за ухом. Этот образ у нас обоих стал любимым. Азриэл обнял меня за плечи, поцеловал в макушку и прошептал на ухо. «Спасибо за дочь, родная. Замечательный ребенок, любящий муж, верные друзья. Меня окружали самые дорогие люди, и я была абсолютно всем довольна. Новый мир стал мне больше, чем домом. Здесь я обрела семью. Что ни говори, повезло мне, что молодой некромант ошибся с заклинанием».Конец книги. Читала Ольга Дианова.